Поучительные задачи. Первое. Когда дважды два равно 100? Второе. Когда дважды два равно 11? Третье. Когда 10 — число нечетное. Четвертое. Когда дважды три равно 11? Пятое. Когда трижды три равно 14? Ответы на эти вопросы не должны затруднить читателя, познакомившегося с настоящей главой занимательной арифметики. Первое. Дважды два равно 100, когда 100 написано по двоичной системе. Второе. Дважды два равно 11, когда 11 написано по троичной системе. Третье. 10 — число нечетное, когда оно написано по пятеричной системе, а также по системе с основанием 3, 7 и 9. Четвертое. 2 умножить на 3 равно 11, когда 11 написано по пятеричной системе. Пятое. Трижды 3 равно 14, когда 14 написано по пятеричной системе.